А облака наверняка рисуют рожицы. Пока ты спишь, я смотрю тише, осторожничаю. Улыбаешься, значит, видишь счастливое. Я рад, так рад, так радуюсь сильно, а ты сильно красивая. Такая сильно красивая. Очень сильно красивая. Я рад, так рад, так радуюсь сильно, мне так сильно. Все, что слышно, это только дыхание. И слышать хочу и бесы в сознании. Я ловлю себя на мысли, ты да, вызываешь зависимость, что же так. Я рад, так рад, так радуюсь сильно, а ты сильно красивая. Я рад, так рад, так радуюсь сильно, такая сильно красивая. Я рад, так рад, так радуюсь сильно, очень сильно красивая. Я рад, так рад, так радуюсь сильно. О-о. Я рад, так рад, так радуюсь сильно. Опять, вот бы так навсегда, как всегда. Буду думать опять, я буду думать опять, вот бы так навсегда, как всегда. Я буду думать опять, опять. О! Я рад, так рад, так радуюсь сильно, а ты сильно красивая. Я рад, так рад, так радуюсь сильно, ну как так может быть. Хотел разбить.